и теперь купается здесь, в Баньоле, уже в честь линии восходящей, за дедушку, прадедушку и так далее, вплоть до корня нашего родословного дерева. Так сказать, за здравие мы уже откупались, и теперь полощемся за упокой. Нашими купаниями можно, назло невежливой пословице, отмыть до бела черного кобеля, человека черной сотни превратить в дворянина белой кости, негра-альбиноса, темную личность в светлого деятеля». «Супруга влачит меня из Петербурга в Старую Руссу, из Руссы в Ялту, из Ялты в Францинсбад, из Францинсбада в Виареджио, из Виареджио на Платензее, с Платензее в Либаву, из Либавы в Миран, из Мирана в Биариц, из Биарица в Кисловодск, из Кисловодска в Остенде, из Остенде в Соренто, из Соренто к черту на куличке. А что касается моей скромной особы, то, может быть, и на Волково кладбище. Что же, путешествие не хуже других. Когда вы узнаете мою горемычную жизнь, вы согласитесь, что у меня нет резонов от него отказываться. Прежде чем стать мужем женщины, я был человеком. Теперь друзья нашего дома стараются доказать мне, будто я переходная ступень от гориллы к минотавру. Иногда, ощупывая на лбу своем многочисленные зачатки рогов, я сам почти готов сомневаться, не сродни ли я любезному сыну беспутной Пазифаи. Но нет, нет, нет, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Когда-то я воспитывался и в некотором роде не лишен даров образованности. Могу потолковать об Ювенале и в конце письма поставить Вале. Батька у меня был строгий философ. Бывало, сечет меня и приговаривает: «Ангел Коля, помни, что главенствующий принцип жизни есть долг». «Что такое долг, папаша?» – спрашивал я сквозь слезы. «Странная вещь, почтеннейший. Я с 5-летнего возраста имею совершенно ясное и определенное понятие о том, что такое долги. Но о долге и умирая, вероятно, не буду в состоянии сказать, что это, собственно, за штука. Но папаша, как ритор великий, за словом в карман не лазил. Долг, душа моя, – объяснял он, – заключается в том, чтобы по возможности сокращать свой аппетит к эгоистическим приятностям жизни и альтруистически подставлять свою голову под все шишки, кое свалит на тебя, бедного Макара, древо житейского познания, добра и зла. Приятности – суть сюрпризы жизни, ее капризы, спектакли не в счет абонемента, неприятности, необходимость, постоянное начало, самый абонемент. Поэтому, первых, не ищи и не ожидай, а вторые, принимай как должное. Если в рот твой летит нежданно-негаданно жареный рябчик, не зазнавайся, потому что более чем вероятно, что завтра же чья-нибудь тоже нежданная-негаданная рука вырвет из зубов твоих жареного рябчика, не случайного, но заработанного тобой в поте лица своего и по праву тебе принадлежащего, ибо старинный стишок гласит: «Кто надеется на радости, тот дождется всякой гадости». Шопенгауэр в своем роде был покойник, царство ему небесное. По мотивам пессимистической логики, папаша, когда я скрадывал из шкафа один пряник, отпускал мне 10 розок. Резон, пряников в жизни мало, а розок много. Так с детства закалялся я в принципе покорности судьбе и учился лобызать руки, наказующие мя. Так вырабатываются характеры. Я не буду рассказывать вам свои ученические годы. Полз в гимназии на троечках, в университете на четверочках. Ни шатка, ни валка, ни на сторону. У вас есть сын? Конечно, вы желаете ему блестящей карьеры, громкого имени, славы, треска, блеска, житейского фейерверка вовсю. Тогда зарубите себе на носу. Сохрани бог, если мальчишка начнет приносить в бальники тройки и четверки. Пусть лучше носит единицы и нули». Из единичников либо пан, либо пропал. Выходят или великие оболтусы, либо большие таланты, не умевшие примирить свою оригинальность со школьной дидактикой. Единичник, если он не идиот по природе, свое отдурит, перебесится и станет человеком. И старая быль молодцу не в укор. Разумеется, лучше всего, если сын ваш будет пятерочником. Из пятерочников выходят впоследствии молодые люди, приятные во всех отношениях. С мозгами трезвыми, спокойными, ясными, хотя обыкновенно немножко коротенькими, притупленными усердной зубрежкой. Они преуспевают на служебных поприщах и тешат родительские сердца благонравием, такой юный, такой заслуженный. Но троечник, четверочник на весь век не человек, ни рыба, ни мясо, ни крупных успехов, ни серьезных огорчений, все золотой серединкой. Хорошо еще, коли ты молчален. Молчалины блаженствуют на свете, а вдруг Обломов? Ведь это, сударь вы мой, трагедия. И в трагедии этой я барахтаюсь 50 годов. Как изволил остроумно выразиться господин Гейне, раненый насмерть, представляю умирающего гладиатора. Я богат. Я человек со служебным весом, с общественным положением. От меня зависит многое для многих, тем не менее, никто никогда ни в чем не только не сообразовывался с моей волей, но даже не интересовался, как, мол, по сему предмету думает Николай Иванович.